Сура 30. Греки. Во имя милосердного, милостивого Бога. Алеф, лям, мим. Побеждены врагами греки в земле ближайшей. Счастья нет. Но им назначено победу стяжать спустя немного лет. У Бога раньше власть и позже. И тот, кто верит, будет рад Господней помощи. Дарует Господь веселье отрад, кому желает, обещая он верен слову своему. Но большинство людей не знает, что это свойственно ему. Им явь известна в жизни ближней, они грядущей не брегут. Что ж о себе не поразмыслят? Зачем себя не берегут? Сотворены земля и небо, то, что меж ними пролегло, на срок Творцом определенный. Поникнет каждое чело, увидя истину творения перед божественным лицом. Но люди многие не верят во встречу с Богом, их Творцом. Иль не изведали строптивцы разнообразных троп земных? Ужель остался им невидим конец предшественников их? А были те сильней потомков? И землю всю в былые дни они изрыли, были крепче и многочисленней они. Им принесли посланцы слово и знаки ясные Творца. Не Бог, а люди угнетали себя грехами без конца. Ужасен был конец неверных, их погубил Создатель всех. Навстречу знамениям Божьим ведь эти люди слали смех. Свои творения повторяет Господь. Вернетесь вы к Нему, когда последний час наступит, поникнут грешные во тьму, они отчаются. Кумиры им не заступники тогда, в своих богов не будет верить народ греховный в день суда. Тогда свершится расставание, и друг от друга потечет. А милосердным, правоверным, под сенью радостной почет. Но кто не верил, что придется дать о делах своих отчет, в грядущей жизни, встретив Бога, к таким страданиям придет. Хвала же Господу! Как только и мрак, и свет сойдут на вас, и на земле хвала, и в небе в полдневный час, в вечерний час, выводит к жизни он из праха, и перед ним живой угас. Он оживляет землю влагой, так оживит когда-то вас. Господни знаки в том, что создал Творец из праха вас, и в том, что, став людьми по разным странам, распространяетесь потом. Господни знаки в том, что создал Творец для вас родную кровь, жен, доживете в сочетании, он поселил у вас любовь. Воздвиг он милость между вами десницей праведной своей, и в этом знамение Божье для размышляющих людей. Господни знаки в том, что землю Бог сотворил, и небеса неисчислимы и прекрасны его творения чудеса. Вот языков различия ваших, разнообразные цвета. Ученым знамение в этом и глубина, и красота. Господни знаки, то, что спите в глухой ночи, и сон дневной, и то, что ищете у Бога хотя бы милости одной, для тех, кто слушает и мыслит, Господне знамение в том. А кто не верит, пребывают они в сомнении пустом. Господни знаки, вам являет Создатель молнию порой, он страх внушает, и надежду ее таинственной игрой. Он посылает с неба влагу, и землю делает живой. И в этом знамение видит мудрец, утеша разум свой. Господний знак. Земля и небо по воле Господа стоят. Вы из могил к нему придете, когда вам зовом повелят. Владыка он живущих в небе и на земле. Он царь всего. Творит и снова созидает, повтор легче для него. И на земле, и в небосводах величием он жив своим. Там высочайшее сказанье творенья высказано им. В пример самих он вас приводит. Из тех, кто вам принадлежит, природа, в ком, подобно вашей, от сходства с вами не бежит? Уже ли равными соделал Господь и вас, и тех других? Себя уже ли так боитесь, как опасаетесь вы их? Так для разумных знаком Бога мы разъяснение даем. Дела Господни величавы в многообразии своем. Несправедливые бежали вдогонку собственным страстям. У этих знания не сыщешь. Они блуждают здесь и там. Кого Творец с пути сбивает, кто сможет вывести того? Кто бы помог найти дорогу? Таких не будет никого. Так следуй праведности, к вере лицо смиренно обрати. Тот для людей Господь устроил, его возвышенны пути. Творений Бог не изменяет, прямая вера вам дана. Но большинство людей не знает, в чем заключается она, когда они взывают к Богу. Страшась, молитесь перед Ним, а многобожье да не правит в общине вашей ни одним. Ведь многобожники на части секут учение свое, и рада каждая община тому, что только у нее. Коснется зло, взывают люди, избави Боже от врагов. Господь спасет, и некто ставит с ним наравне своих богов, чтобы себя избавить этим от благодарности ему. Покуда пользуйтесь, изведать потом придется, что к чему. Мы доказательство уже ли послали грешным, и оно им о кумирах их приводит хотя б свидетельство одно? Когда мы милостивы к людям, они смеются дни и дни. Их за дела постигнет злое, уже в отчаянии они. Уже ли не видно? Бог расширит надел, кому захочет он, и все размерит. Правоверным тут знак Творца, его закон. Так бедняку, скитальцу, ближним, без исключения, до конца их право дай. Так будет лучше рабу счастливому Творца. Что вы для прибыли даете, чтобы имущество росло, то не прибавится у Бога. То для него земное зло. Но кто, стремясь душою к Богу, для очищения подает, к тому удвоенную мерой то, что потратил он, придет. Господь ваш, тот, который создал и отделил дарами вас, кто умертвивши, вас поднимет, когда настанет судный час. Из этих дел богам ли вашим одно хотя бы совершить? Глухим ли с помощью и чудом к молящим людям поспешить? Хвала Творцу! Дары и кары даются только им одним. Превыше он богов, которых греховно ставят рядом с ним на сухопутии и на море. Опустошение пришло. Тому, что жадные стяжали, нося в сердцах и мыслях зло, чтобы они вкусили ныне частицу дела своего, быть может, к Богу обратятся и к милосердию Его. Скажи, идите, поглядите, конец у древних был каков. Их большинство, не слыша Бога, во многих верило башков. Иди же к правому суждению, к царю божественных высот ты до того, как от владыки неотвратимый день придет, когда разделятся, неверным из их греха предстанет враг, и для себя увидит благо в своих делах творитель благ. Творили благо, чтобы милость, явив, Создатель наградил. Господь не жалует неверных, Он их на муки осудил. Господне знамение — ветры, дарует радость их полет. Чтоб вы вкусили Божью милость, вам Царь Вселенной ветры шлет, и чтоб, ища даров от Бога, по морю плыли корабли. Быть может, поблагодарите владыку неба и земли. И до тебя мы избирали среди людей послов от нас. Они явили наши знаки, чтоб каждый верой душу спас. Мы согрешившим отомстили ужасной карою своей. Для нас обязанность — защита спасенных верою людей. Создатель ветры посылает. Они вздымают облака. Те облака по небу стелят, как хочет Божия рука. Гляди, кусками. Дождь выходит из облаков к земле гоним. Рабам угодным посылает Создатель дождь и радость им. А прежде засухой томимы уже отчаялись они. Ты на следы неприходящей Господней милости взгляни, как оживляет Бог пустыню по слову жизни своему. Да, это мертвых оживитель, все подчиняется ему. Когда отправим знойный ветер, и пожелтеют все листы, сердца неверующих будут, как и до этого, пусты. Ведь не заставишь мертвых слышать. Зов недоступен для глухих, когда уходят, и свергаешь горящий взор на спины их. Слепцов, ступающих неверно, когда бредут, объятых тьмой, как не желай, от их блужданий не устремишь на путь прямой. Кто в наше знамение верит, лишь этим слух для веры дан. Такими видишь пред собою благочестивых мусульман. Была природа ваша слабой, вы из нее сотворены, но, возмужав по воле Бога, вы стали рослы и сильны. Потом Создатель всемогущий, в ком жар всезнания горит, вам седину пошлет и слабость. Что пожелает он, творит. Наступит судный час, и клятву пустую грешники дадут, что даже часа не грешили. Вот где нечестие приют. Но правоверные ответят, и сникнут грешные главы. В Господней книге оставались до воскрешения мертвых вы, и вот настало воскрешение, а вы не ведали о нем. Тогда неверным не поможет речение «Мы себя клянем». Сказания разные в Коране мы изложили для людей, но те, которые погрязли в упрямой дерзости своей, когда ты знамение наше им приведешь, поднимут гам. Пророки, ложное учение вы проповедуете нам. Так на сердца невежд наивных Господь кладет свою печать. Но ты терпи. Ведь знаешь ныне, что нужно людям отвечать. Творцом обещанная правда, и легкомысленным тогда пускай тебя не посчитает тот, кто не верит в день суда.